Эпилог. Лёля. 3 года спустя. «Спокойнее», — я, выражая поддержку, похлопала Террена по плечу, лицо которого было белее мела. «Всё будет хорошо». И, спокоив за двустворчатыми дверьми, которых мы стояли, донёсся женский вскрик. «Боги, это невыносимо». Страж, что на данный момент носил титул и был приближён к королевской семье, встревоженно вздохнул, прикрывая ладонью лицо. «Она справится», — улыбалась я. Умилялась с того, как серебряный дракон не может найти себе места, переживая за Мальен, свою супругу, что на данный момент пыталась родить их первенца. Террен был бледен, словно полотно. Его руки дрожали, а желваки то и дело дёргались. Стоило моей подруге, что переродилась и обрела серебряную, как и у её супруга, чешую, закричать или издать болезненный стон. «Госпожа, глубокий вдох, тушьтесь, ну уже!» — громко отдавала команда повитуха, что доносились до нас и приводили Террена в ужас. «Спокойно, друг мой», — улыбался Аарон, который сам прошёл через то же, что сейчас проходил серебряный дракон. «Скоро, совсем скоро ты возьмёшь сына или дочку на руки». Было видно, как в глазах будущего отца блеснули слёзы. «Она страдает почти 10 часов», — мотнул Террен головой. «Я ждал больше 14», — вздохнул Рэймон, который тоже был здесь, вместе со всеми. На тот момент думал, что сердце откажет. Леонесса, хихикнув, погладила мужа по плечу. «Вот вообще не смешно», — фыркнул король. Поймав ладонь своей дракайны, он поднёс её к губам, оставив поцелуй. И снова крик, от которого Террен вздрогнул, а затем и громкий голос повитухи. Эта дракайна помогала рожать мне и Леонессе, передавая нашим мужьям детей на руки. Мы с королевой забеременели почти в одно и то же время. Я-то знала симптомы и как себя нужно вести при родах. А вот сестра даже не догадывалась. Пришлось рассказывать, наблюдая её широко распахнутые от услышанного глаза. Помню, как весь замок стоял на ушах, когда выяснилось, что сначала под моим сердцем растёт дитя, а потом и под сердцем правительницы. Наши мужья сходили с ума, окружая своей гиперопекой. Мы даже ссорились с ними несколько раз, требуя хоть немного разжать их тиски заботы. У нас с Аароном родился сын, Мион. Темноволосый дракончик с карими глазами, которые в первые секунды жизни сменились на зелёные змеиные зрачки, а по его тельцу поползла золотая чешуя, вырывая у Рамины счастливый визг. Через 2 недели следом за мной отправилась и Леонесса. И именно тогда-то мне и довелось увидеть Рэймона, который находился на грани обморока. Это потом мне рассказали, что Аарон недалеко ушёл от своего брата, когда рожала я. У правящей четы появилась на свет дочь, Шиара, белокурый ангел с небесно-голубыми глазами, что сменились на солнечно-жёлтые змеиные зрачки и золотую чешую. Они стали первыми, кто родился от полноценных дракаин и пришёл в очищенный от скверный мир. С той страшной поры прошло чуть больше 3 лет. Никогда не забуду, как из королевских покоев, куда нас отвёл Аарон потайными путями вместо сокровищницы. Мы с Леонессой и Кайденом наблюдали, как в небо взметнулся дракон Лоненса Эйна Навиера. А за ним, уверенно рассекая воздух искрящимися серебром крыльями, мчался Террен. Он догнал его с лёгкостью, вонзая клыки в основание крыльев и с силой дёргая их, вырывая. По округе разнёсся болезненный рёв, а на землю пролился кровавый дождь. Никто не пришёл предателю на помощь. А он, если уж быть честным, и позвать-то толком никого не мог, ревя от мучений, ведь дыра на его спине была ужасной. Дед Вивьен умер не сразу. Террен не стал добивать едва живого старейшину, руки которого запачканы в крови, а душа чернее бездны. Он швырнул его на землю, приземляясь рядом и не позволяя к нему никому подойти, кроме тех, кому доверял. Как рассказывал позже Аарон, Лоненсейн Навиер не ответил ни на один вопрос. Он, корчась от боли, словно обезумевший, молил спасти Вивьен, Его жалкая душонка быстро покинула тело. А вместе с ней, как потом мы поняли, спало внушение из тех, кто касался проклятой шкатулки. Нужно было видеть лица стражей, что падали на колени перед королем и королевой, взахлёб рассказывая им о том, что заставляло их делать Лоанн Сейн Навиер. И то, что касалось наших ушей, заставляло волосы вставать дыбом. Зло пало, трусливой дымкой рассеиваясь в лучах победоносного восходящего солнца. Но работы еще было очень много. Да, разум драконов и дракайн очистился. И пришла пора очистить их тела. Стоит ли говорить, какой страх читался в глазах жителей, когда они, услышав весть об очищении, что распространилось по всему государству, приходили к воротам замка. Мы решили, что никто никого силой заставлять не станет. В конце концов, это уже попахивало насилием. Под мое пламя попадет лишь тот, кто сам этого пожелает. Исключением являлись лишь те, кто имел даже самую малейшую власть в своих руках или работал у тех, кто очистился. Старейшины, главы знатных домов, королевские стражи, стражи государства и служанки. Если они хотели оставаться и дальше на своих местах, то выбора у них не было. Дракайн, жаждущих перерождения, было очень много. Их очереди, что тянулась вереницей, не было ни конца, ни края. Они понимали, на что идут, как понимали и то, что их мечты сбудутся. Нужно лишь немного потерпеть. Дети и подростки тоже пытались встать в очередь, но стража не позволяла им этого. Пускай подрастут, а потом возвращаются. Из всех, кого я проверила, а их было предостаточно, не выжило лишь пятеро. Трое мужчин и две женщины. Слишком черные у них были души. А вот от проверки отказались многие, теряя свои должности и рабочие места. Так сменился весь состав старейшин. Незначительная часть стражи и больше половины служанок. К слову, о последних. Те, что были заперты в замке Аарона, ожидая своей участи, оказались не под внушением. Они гнобили меня, когда я перенеслась в этот мир по своей воле. Лионесса отправила их в закрытый монастырь, где те будут отбывать наказание до конца своих дней, чистя ночные горшки и убираясь в свинарниках. Вивьен нашла идеальных служанок, под стать себе. А теперь и о ней. Мы не бессердечные создания, и пусть эта Неда Дракайна совершила много гадостей, все же пытались найти ее, как просил Лоанн Сейн Навиер. Спрашивали у перепуганных слуг, с которых спало внушение. Но они не знали о том, где Дракайн. А Реймон вспомнил, что старейшина говорил про сокровищницу. Якобы тот спрятал ее там. Мы честно пытались добраться до нее, даже стены ломали. Но ни одного прохода отыскать так и не удалось. Никто из нас не являлся хозяином замка, и он не пропускал в тайные переходы, снова и снова пресекая наши попытки. 2 недели. Мы искали Вивьен 2 недели. Но, увы, найти Дракайну так и не удалось. Она осталась там, где ее спрятал родной дед, пытаясь защитить. Я не жестоко и точно не наслаждалась страданиями других, но не могла не отметить, как же беспощадна судьба. Лоанн Сейн Навиер, захлебываясь от крови, умирал, зная, что его внучка отправится за ним, прежде испытав сильное мучение. Если она действительно осталась в сокровищнице, то ее смерть была медленной. Она испустила дух от недостатка пищи и воды. Наверное, душа старейшины, что варилась в адовом котле, страдала от этого в разы сильнее, чем от пыток рогатого. Пока мы искали Дракайна, удалось найти занятную вещицу. А если точнее, объемистую книгу в черном кожаном переплете, увидев которую, Рамина забыла, как дышать. Как оказалось, она ей знакома. Это та самая книга, что принадлежала дьяволу, вселившемуся в ее прежнюю хозяйку. Написанное в ней пояснило многое. Почему Аарон был влюблен в Вивьен и как именно старейшина управлял шкатулкой? Как обычные настойки превращались в яд, что действовал на драконов? И даже то, как вернуть мертвого к жизни. Это магия темная и опасная. Связавшись с ней, душа тебе уже не будет принадлежать. и свою цену заплатить обязательно придется. Чтобы заметки дьявола больше не принесли зла, мы сожгли их дотла, развеяв пепел со скалы. Наша с Аароном свадьба была скромной. В небольшой королевской часовне спустя 2 месяца после того, как старейшина испустил дух. Присутствовали только самые близкие. Как раз Лавьер уже набрался сил и даже прошел через очищение, становясь серебряным драконом, генералом королевской армии и завидным женихом. Девушки за ним бегают толпами, но он галантно отказывается от их внимания, управляя всеми стражами королевства за исключением замковых. Это уже территория Террена. Именно он согласился оберегать покой королевской четы, предложив Мальен, девушке, что так смело заступалась за меня, свою руку и сердце. Помню, как сильно волновалась, когда она с уверенностью во взгляде стояла напротив меня, ожидая, когда очищающее пламя вырвется из пасти Рамины. И оно вырвалось, а от Терны чуть удар не хватил. Так и образовалась любящая пара серебряных драконов, которых скоро станет 3. Из окна, за которым раскинулось яркое, теплое, пахнущее цветами и свежестью с моря лето, донесся счастливый визг детей. Мы с Леонессой тут же устремились посмотреть, как там наши малыши под присмотром нянечек и Кайдена, что возмужал за эти 3 года, в своей сестренке и брате души не чая. Он возился с ними с утра до ночи, любя их всем сердцем. А Мион и Шиара дарили ему свою любовь в ответ. Искреннюю, бескорыстную и невероятно сильную. Наверное, никогда не забуду, как он плакал от радости, когда родилась Шиара. Кайден не видел в ней соперницу за внимание и тепло родителей. Наоборот, он готов был отдать ей все, что только можно, только бы она улыбалась. «Моя чешуйка», — именно так называет Кайден свою маленькую сестру, что любила засыпать у него на руках. И вновь крик донесся из покоев. Болезненный, измученный, душераздирающий. На Террена было страшно смотреть. Он готов был рвать на себе волосы от переживания и страха за любимую. «Не могу больше, боги, сколько можно ее мучить!» — прохрипел он, обхватив голову руками. И тут детский крик, такой звонкий и долгожданный, коснулся нашего слуха. Террен затих, боясь пошевелиться. «Ах-ха-ха-ха!» — захохотал Аарон, за ним и Рэймон. «Поздравляю!» Отбросив все титулы, король по-дружески обнял молодого отца, похлопав его по спине. «Поздравляю, Террен!» — улыбалась Леонесса. «Спасибо!» — бормотал он дрогнувшим голосом. «Поздравляю с рождением малыша!» Рассмеялась я, чувствуя, что эмоции переполняют меня. «Спасибо!» Снова и снова бормотал серебряный дракон. Часто дыша, он смотрел на двери, что распахнулись, а за ними показалась измученная Мальен, при виде нас, которая счастливо улыбнулась. «Девочка», — важно произнесла повитуха, вручив в трясущиеся руки отца сморщенную малышку. «Девочка», — шептал Террен, неотрывно глядя на свое дитя. «Любимая». Взволнованно произнес он, осторожно шагая к своей супруге. «У нас девочка». «А то она не знает», — хохотнул Аарон, тут же получив от меня локтем в бок. Рэймон, обняв Леонессу, не скрывая улыбки, наблюдал за супружеской парой и их новорожденным дракончиком, что невольно вскинул ручку, на которой проявилась серебряная чешуя. «Моя радость», — шмыгнул носом Террен, бережно касаясь малюсеньких пальчиков. «Я так рад, что у меня есть ты и наша мама». Глядя на улыбки друзей и родных, на счастье, витающее вокруг, я не смогла сдержать слез. С малых лет я считала себя ненужной. Ни родителям, ни родственникам. Росла сама по себе, набираясь опыта, методом проб и ошибок. И сейчас, глядя на свою семью и друзей, могла сказать уверенно: я счастлива, у меня есть все, о чем мечтала, и я приложу все свои усилия, чтобы защитить то, что мне дорого. Конец. Читала Наталья Фролова.